Глава пятая. Почему весь мир учитывает доходы и расходы по отгрузке? Есть два метода учета доходов – по оплате и по отгрузке. По оплате – это когда мы учитываем доход в момент получения денег. По отгрузке – это когда мы учитываем доход в момент передачи товара покупателю. Общепринятый метод по отгрузке. Почему именно так? Потому что у метода учета по оплате есть серьезные недостатки. Большинство людей представляют себе выручку так. Продавец выдает им товар и кладет себе в карман выручку. То есть люди, которые не являются специалистами по финансам, под словом «выручка» обычно понимают получение денег. Тогда как на самом деле выручку правильно считать по отгруженным товарам, а не по полученным деньгам. Это различие не так уж важно, если мы занимаемся розничной торговлей. Для розничной торговли отгрузка и оплата, как правило, совмещены. Мы отдаем покупателю товар и тут же, без паузы, получаем деньги. Поэтому владельцу ларька, по большому счету, все равно, что считать – отгруженные товары или полученные деньги. Сумма будет одной и той же, так как никаких отсрочек платежа нет. Но что будет, если, допустим, мы отгружаем товар в понедельник, а деньги получаем в четверг? Во-первых, при учете по оплате нам будет очень тяжело считать долги. Например, мы отгрузили два стула по 500 рублей и стол за 1200 рублей. На следующий день нам оплатили 1100 рублей. Как определить, что оплачено, а что еще нет? Как учитывать авансы? Кроме того, если считать частичные оплаты, поползет прибыль. Например, мы продаем кондиционер за 15 тысяч рублей и оказываем услугу по его установке за 15 тысяч рублей. Выставляем счет на 30 тысяч. Нам оплачивают половину счета. Если нам оплатили кондиционер, мы получили прибыль в 3000 рублей, нашу наценку. Если нам оплатили услугу, мы получили прибыль в 15 тысяч рублей. И что делать? Распределять наугад? Мало того, если мы не можем полноценно учитывать долги, мы не можем и составить нормальный баланс. Другими словами, при попытке вести полноценный учет по оплате, мы натолкнемся на массу трудноопределимых проблем. Несмотря на все эти проблемы, некоторые до сих пор ведут учет именно по оплате. Дело в том, что руководители, которые начинали свой бизнес в веселые 90-е, привыкли учитывать по оплате. Действительно, в условиях, когда долг легко могли и не отдать, а оплаченные товары не отгрузить, прибыль было разумно считать только тогда, когда деньги уже лежали в сейфе. Но сейчас у нас времена спокойные, и мы вполне можем позволить себе рассчитывать на то, что отгруженный покупателем товар будет оплачен. То есть вести учет как полагается, по отгрузке. Я говорю как полагается, так как учет по отгрузке – классический метод, который принят во всем мире. Кстати, регламентированный учет, который требует от нас налоговая инспекция, мы также должны вести по отгрузке. Есть, правда, исключение – упрощенка. Фирмы, которые ведут учет по упрощенной системе налогообложения, должны считать деньги по оплате. Это доставляет немало неудобств бухгалтерам. Я предполагаю, что налоговая инспекция сделала такое исключение для упрощенцев, чтобы их было легче контролировать. Удобство ведения учета при этом в расчет не принималось. Если подвести итог, то учет по оплате применим только там, где мы отгружаем товар и получаем деньги в один и тот же момент, например, при торговле пирожками. Скептики скажут, но ведь точные данные о прибыли становятся известны только после окончания месяца, а информация по движению денег видна сразу. Действительно, так оно и есть. Контроль за денежными потоками – это очень важная часть финансового учета. И в правильной учетной системе должна быть возможность контролировать эффективность бизнеса не только по отгрузке, но и по оплате. Только это будет называться уже не прибыль, а результирующий денежный поток. Например, у нас есть большой магазин, и одно из направлений бизнеса – это холодильники. Мы можем отслеживать, сколько денег поступило в кассу от продаж холодильников и сколько денег мы тратим на закупку холодильников, зарплату продавцов и аренду зала. Разница между этими двумя потоками называется результирующий поток. Если продажи встанут, и мы начнем тратить на оплату счетов больше, чем будем получать денег с продаж, результирующий поток станет отрицательным, и мы сразу же это увидим. Все это вместе называется контроль денежных потоков или cash flow. Хотя этот термин американский, но и у нас он частенько употребляется среди специалистов по финансам.